Фишеры задают вечер. Берлин, 1933 год. Такси подвезло семейство Штенгель ко входу знаменитого старого отеля «Кемпински». В прошлом это величественное здание привечало королевских особ и глав государств, перевидало самых богатых и элегантных берлинцев. За последние месяцы антисемитские лозунги сильно изгадили фасад еврейской собственности, однако нынче, к радости Вольфганга и Фриде, отель не осаждали пикеты штурмовиков. Прежде фишеры объявили бы о рауте в газетах, а сейчас единственным свидетельством того, что полиция знает о приеме, были две фигуры в черных кожаных плащах и хомбургах с блокнотами и карандашами в руках, маячившие за спиной швейцара. К сожалению, не только штурмовики не почтили своим присутствием званный вечер. Гостей тоже не было. Дагмар говорила о несметном числе приглашенных, и Штенгели ожидали увидеть столпотворение машин и веселую толчую в дверях. Однако в полном одиночестве вышагивали по красной дорожке, расстеленной на тротуаре. — Видимо, народ подъедет позже, — весело сказала Фрида. — Мы-то приехали вовремя, а это, как известно, дурной тон. Наверняка потом будет не протолкнуться. Ладно, зато не надо маяться в очереди за напитками. В вестибюле Штенгели учтиво направили в большой танцзал в глубине. Семейство зашагало по коридорам, устланным толстыми коврами. — Все понятно, — просветлела Фрида. — Ну, конечно, я вспомнила, у танцзала отдельный вход. Давно-давно здесь была какая-то врачебная вечеринка, и мы входили прямо с улицы. Пусть они зашли не с того входа, но и перед золочеными дверями зала толчии не наблюдалось. Там стояли только фишеры, встречавшие гостей. Все трое выглядели великолепно, даже изумительно. Ну, прямо сливки богатого берлинского общества. Подтянутый герр Фишер в смокинге, на груди памятная медаль, через плечо лента Берлинской торговой палаты, фрау Фишер в сильно декольтированном вечернем платье и сказочном бриллиантовом колье стоимостью в целое состояние. И Дагмар. Челюсти оробевших восхищенных братьев отвисли до пола. Дагмар вдруг превратилась в юную женщину, тогда как они остались мальчишками. Неуклюжими, икосноязычными, оглушенными, плохо скрытым желанием. Дагмар была в длинном шелковом платье без бретелек, не оставлявшим сомнений в том, что выпуклости, которые однажды Зильке заклеймила подложными, самые что ни на есть натуральные. Близнецы были напрочь сражены. Завороженные красотой, поначалу они не заметили, что возлюбленная их слегка напряжена и опечалена. 13-летние подростки, смятые вожделением, они не особо вглядывались в ее лицо. — Милости просим, герр и фрау Штенгель, — сказал Фишер. — С женой моей вы уже знакомы. Мы вместе забирали Дагмар из вашей квартиры в тот ужасный день, когда эти прекрасные юноши ее спасли. Благодарность наша вечна и неизменна. Добро пожаловать, прошу в зал. Он взглянул на дочь. — Дагмар, поприветствуй своих гостей. Дагмар будто очнулась. — Конечно, папа. Здравствуй, Пауль. Здравствуй, Отто. — Ух ты! — выговорил Пауль. — Ух ты! — эхом откликнулся Отто. — Ты выглядишь... Пауль пытался удержать взгляд на лице Дагмар, но тот упорно съезжал ниже. — У тебя такие... Отто даже не пытался. — Классные. — Совсем как... Дагмар покраснела. — Хорош пялиться, — прошипела она. — Я не смотрю, — зарделся Пауль. — Я тоже, — соврал Отто. — Смотрите, — гневно прошептала Дагмар. — Можно подумать, никогда меня не видели. — С «Только тебя не видели», — сказал Отто. Пауль легнул брата. «Так пялится просто хамство. Но мне все равно, потому что творится кошмар. Ступайте в зал и ешьте мороженое. Вам, наверное, больше ничего и не надо, а я пойду к родителям, хотя лучше бы мне умереть». Дагмар отвернулась, громко шмыгнула носом и промокнула глаза. Пауль и Отто слегка растерялись, однако вместе с родителями послушно проследовали в зал. Братья в жизни не видели ничего подобного, но смекнули, что-то пошло не так. Кроме семейства Штенгель и 20 официантов, в зале не было ни души. — Улыбайтесь, — прошептала Фрида и сама натянуто растянула губы. — Кажется, мы первые. Только Вольфганг расплылся в неподдельной улыбке. Курьезно. Они одни в огромном зале с 10 громадными хрустальными люстрами и на каждого по 5 официантов. — Какой красивый ковер, правда? Фрида отважно пыталась светской болтовней заполнить пустоту. — Чтоб такой соткать, нужна целая вечность. — Шампанское восхитительное. — Как вам фруктовый салат, мальчики? Вот уж лакомство. Шло время. Подтянулись и другие гости. В хоромах, легко вмещавших 200 персон, набралось человек 40. Приглашенные растерянно слонялись по залу. Слышались реплики. Говорят, свирепствует грипп. Наверное, многие свалились. Когда стало ясно, что дальнейшее ожидание совершенно бессмысленно, в зале появились хозяева. Возросшее числом обслуга внесла канапе и 10-метровый стол под белоснежной скатертью, уставленной снедью на 200 персон. Пауль и Отто ели в 3 горла. Беспрестанно наведываясь к волшебной самобранке, они съели мясо больше, чем за последние 3 месяца. Затем приступили к десертам, твердо решив перепробовать абсолютно все. Дагмар вяло ковыряла куриную ножку и печально оглядывала пустой зал. — Никто из моих друзей не пришел, — сказала она. — Ни один. Никогда не прощу никому. — Мы-то пришли, — проговорил Пауль с полным ртом клубники под взбитыми сливками. — Да, мы-то здесь, — поддержал Отто, выглядывая из-за вилки с ростбифом. Он решил сделать второй заход на все роскошные яства. — Вы не считаетесь. Я знал, что вы придете. Но больше никто не появился, даже евреи. Они-то почему не пришли? Наверное, побоялись, что штурмовики дадут отворот-поворот, — сказал Пауль. — По правде, я и сам опасался. — Я тоже, — буркнул Отто. — Потому и подготовился. — В смысле? — не поняла Дагмар. Отто попытался загадочно улыбнуться. Из-за крема, которым был вымазан его рот, вышло не вполне загадочно. — Кончай, Отто! — нахмурился Пауль. — Нет, скажи! — не отставала Дагмар. Оглядевшись, из внутреннего кармана пиджака Отто достал выкидной нож. Нажал кнопку, потом насадил картофелину на выскочившее лезвие и отправил ее в рот. Печаль Дагмар тотчас сменилась восторгом. — Ого, ты прямо как гангстер в кино! — выдохнула она. — Спрячь! — рыкнул Пауль. — Сколько можно? — Ладно, предосторожность, но похваляться-то зачем? Если поймают с ножом, тебя не пощадят, сам знаешь. — Ага, и я не пощажу! — огрызнулся Отто. Проткнув ножом кроваво-красный ростбиф, он подал его Дагмар. Та возбужденно хихикнула и сняла мясо со зловещего лезвия. Паулю было не до смеха. Совсем рехнулся. — Убери! Какого хрена размахался? Наверняка тут полно шпиков. Вон как зыркают эти официанты в бабочках. Если тебя кто заложит, ты покойник. На входе гестаповцы, сам же видел. Отто неохотно закрыл и спрятал нож в карман. — Может, ты и прав, — сказал он. Но если кто сунется, Поймет, что перед ним не еврейский паинька, уж поверь. — Молодец, Отто, — сурово сказала Дагмар. — Зарежь хоть одну свинью. Хорошо бы сотню заколоть. — Сотню мало, — промычал Отто. — Один еврей стоит тысячи бандитов, по меньшей мере. Вот столько и положу, увидишь. — Ага, — рявкнул Пауль. — А что будет с мамой, если грохнуть тебя? Мало ей переживаний. С минуту все трое молча ели. — Ну, хоть теперь знаю, кто мои настоящие друзья, — сказала Дагмар. — Не надо надрываться с письмами из Америки, только вам буду писать. — Вот это надо отметить, — ухмыльнулся Пауль. — Давайте еще навернем клубники со сливками. — Тогда принеси и мне тарелочку, Пауль, — попросила Дагмар. — Пожалуй, я немного съем. — К вашим услугам, мадам! — Пауль вскочил, обрадованный, что именно его удостоили просьбой. Когда он ушел, Дагмар повернулась к Отто. — Еще разок покажи, — шепнула она. — Что? — Нож. — А, сейчас. Отто слегка опешил, но и обрадовался. — Круто, да? Он достал нож и выкинул лезвие. Дагмар потрогала острие. — Думаешь, ты бы смог? Голос ее чуть дрогнул. — Сможешь пырнуть нациста? — Конечно, если придется. Наверное, офигенные чувства. В кайф. На секунду гримаса возбуждения исказила красивое личико Дагмар. — Ты сможешь. Я знаю. — выдохнула она. — И мне это очень нравится. Пальцы Отто стиснули рукоятку ножа. — Конечно, этого делать нельзя, — поспешно добавил Дагмар. — Пауль прав. Слишком рискованно. Просто здорово, что ты смог бы. Вот и все. Убедившись, что Пауль все еще у десертного стола в дальнем конце зала, она взяла салфетку и, будто бы вытирая крем со щеки Отто, его поцеловала. Поцелуй был не девчачьим. — Нет. Взрослее, опытнее, сродни тому, каким в красной пыли Джин Харлоу одарила Кларка Гейбла. — На память обо мне, — сказала Дагмар, — спрячь нож, пока кто-нибудь не увидел. — С десертом вернулся Пауль. — Что с тобой? — спросил он брата. — Чего такой красный? — Не в то горло попало, — поспешно просипел Отто. Супруги Фишер, обходившие немногочисленных гостей, остановились возле Фриды и Вольфганга, которые сидели в центре почти пустого зала. — Признаюсь, я был лучшего мнения о берлинцах, — сказал герр Фишер. — Поразительное малодушие. Он изрядно приложился к вину, и его слегка покачивало. — Не вините людей, герр Фишер, — ответила Фрида. Они знают, что гестаповцы запишут тех, кто пришел. Вы же видели двоих на входе. Вот потому-то лица, имеющие общественный вес, и должны были прийти. Подать пример. Но струсили. Эта власть управляет не по закону, а дубиной страха. Захмелевший Фишер был беспечен и говорил довольно громко. — Тише, дорогой! — фрау Фишер обеспокоенно взглянула на маячивших официантов. — Помни, где мы находимся. — Ну вот, извольте! — бесстрашно продолжил герр Фишер, но уже чуть тише. — Все боятся говорить правду. Слава богу, я развязался с этой страной. Он подался вперед и заговорщицки прошептал. — Знаете, днем я дал прощальное интервью берлинскому корреспонденту «Нью-Йорк Таймс». В апреле он видел бесчинство перед моим магазином. Его самого захомутали. — Перестань, дорогой, — сказала фрау Фишер. — Что толку сейчас вспоминать? — Дорогая, негоже покидать землю предков, поджав хвост. Мы не бежим, нас выжили, и я не стану из этого делать секрет. Фрау Фишер опять встревоженно оглянулась. — Кажется, подают кофе, дорогой, — сказала она. — Да и нам пора, — подхватила Фрида. — Мальчикам рано вставать в школу, мне в больницу. — Прежде чем вы уйдете, хочу кое-что сказать. Герр Фишер тщательно выговаривал слова, как человек, пытающийся скрыть опьянение. Он взял Вольфганга за руку. — Мы с женой в неоплатном долгу перед вашими прекрасными мальчиками. — Перестаньте, прошу вас, — перебил Вольфганг. — Они уже обалдели от счастья, когда вы дали им по 100 марок. — Наверное, в тот день они спасли жизнь нашей дочери, — не смолкал Герр Фишер. — И уж точно уберегли от бесчестья. Мне вовек с ними не рассчитаться. — Они друзья вашей дочери, — вмешалась Фрида. — Пожалуйста, не стоит. — Я лишь хочу сказать, что никогда этого не забуду. Дагмар, фрау Фишер и я скоро станем американцами, а у меня есть друзья, у которых есть друзья в Конгрессе. Прошу вас, дайте знать, если вдруг, если ситуация, если вам понадобится помощь. Вольфганг пристально посмотрел на Фишера. — Большое спасибо, — сказал он. — Надеюсь, вы говорите всерьез, Герр Фишер, потому что очень велика вероятность, что мы воспользуемся вашим предложением. — Абсолютно всерьез! — Фишер стиснул руку Вольфганга. — Вы и фрау доктор Штенгель — чудесные люди, а ваши мальчики — просто сокровища. Мы с женой их никогда не забудем.